Он бодро пожал всем руки, словно вкладывая в рукопожатие избыток сил, которые в нем накопились в свободное от космоса время. Казалось, Абис Соломон Нартович взял себе в спутники этих двух людей для демонстрации двух исторических периодов нашей жизни. Он как бы говорил этим: «Вот лучшее, что создано нашим прошлым, дядя Сандро, а вот лучшее, что создано нашим настоящим, космонавт, а вот я, мирно соединивший их». Так это выглядело. Мне Абис Соломон Нартович всегда нравился за свой талант рассказчика и балагура. Талант этот он, будучи ответственным работником, вынужден был всегда маскировать, что, впрочем, ему плохо удавалось. Я ему тоже, как мне кажется, нравился. Он не мог не видеть во мне благодарного слушателя. Всякий человек с артистической жилкой не может не ценить своих поклонников. И во мне, я думаю, он всегда оценил поклонение своему дару, развернуть который он не мог по причине своего служебного положения, во всяком случае, не мог в полную меру своего дарования. Да, Абис Соломон Нартович мне всегда нравился, но сказать, что он нравился мне только за свои байки, будет неточно. Он нравился мне и за это, и за то, что всегда таил в себе возможность самых парадоксальных поступков. Так одному моему знакомому, он еще будучи на самом верхнем пределе своей карьеры, сказал: «Вообще из нашей фамилии никто своей смертью не умирал». Это признание было сделано человеком, находящимся на самой вершине своей власти. Носители этой власти, даже если иногда и задумываются о возможности своего падения, во всяком случае не признаются в этом никогда и никому. Наоборот, главное их занятие сверху донизу всегда подчеркивать незыблемость своей власти. Может возникнуть вопрос: а не брал ли Абис Соломон Нартович во время своего царствования, как он сам однажды сказал, подарки? На этот вопрос, если он действительно возникнет, я, как честный историограф, должен буду ответить положительно. Об этом говорили многие, и, что характерно для Абис Соломона Нартовича, сам он это не слишком скрывал. Однажды, после крупного возлияния с местными художниками, он нас повез к себе домой, где подряд два раза на двух фортепиано исполнил грузинскую песню «Сулико». В столовой еще стоял клавесин. Если он мне с пьяну не примерещился, то, что в комнате было два фортепиано, это абсолютно точно. Это следует даже из краткого диалога, который там же состоялся между нами. «Абис Соломон Нартович, — спросил я, — зачем вам два инструмента?» «Дарят, — ответил он, сокрушенно пожимая плечами. — Неудобно отказать». В другой раз, добродушно ворча, он сказал про одного председателя колхоза, что тот зазнался и перестал приносить подарки. Конец хрущевской эпохи оказался и концом Абис Соломона Нартовича. Секретарь ЦК Грузии Мжеванадзе, чтобы облегчить свой достаточно перегруженный грехами корабль, не стал защищать Абис Соломона Нартовича, а дал его на растерзание врагам. Ну, правда, Абис Соломон Нартович получил достаточно почетную отставку. Он стал директором научно-исследовательского института. Недалеко от города, окруженные лавровыми деревьями, слоновыми пальмами, цитрусовыми насаждениями, он жил в своем институте, как опальный римский сенатор в своем имении. Здесь я его встретил в первый раз после отставки и спросил у него, как и почему Мжеванадзе отвернулся от него в решительный час, тот Мжеванадзе, который при Хрущеве столь отечески патронировал его. Неподражаемым в своем античном величии жестом Абис Соломон Нартович наклонил ветку лавра, нюхая ее и одновременно увенчивая ею себя, как бы символически восстановил свое прошлое положение. И, отпустив прошумевшую ветку, выдохнул: «Старческая трусость!» Надо сказать, что опала не была громом среди ясного неба для Абис Соломона Нартовича. За несколько лет до снятия с должности Он защитил в Москве диссертацию и стал кандидатом биологических наук. Защита прошла блестяще. Правда, была одна забавная заминка. Говорят, во время защиты ему был задан вопрос: «Что такое клетка, по-вашему?»